Так, говорит, там девушки тоже светловолосые и высокие. Надо сказать Марте, что ты не из Германии. А сколько тебе лет? А твои родители живут в Москве? Там, наверное, холодно. А братья и сестры у тебя есть? Нет? Твои родители, наверное, скучают по тебе. А работу ты уже нашла? Ну, ничего, выучишь язык, найдешь хорошую работу. Очень хорошую, в баре или в магазине. У Хуана с первого этажа внук замечательно устроился работать в ресторане. А у вас живет котик? Мария со второго этажа видела, что вы покупали песок и кошачью еду. У Кармен с пятого этажа тоже живет котик или кошка. Надо спросить. Выход один – избежать часового расспроса, с вежливой улыбкой сообщить о том, что сами мы не местные, и «моя твоя не понимай». В таком случае бабули отстают с расспросами, но отпускают только после того, как, не смущаясь моим непониманием языка, расскажут часть своей биографии. Балкона у нас нет, зато есть патио, внутренний двор-колодец наподобие питерских. Вообще-то в патио вывешивают для просушки белье, но большей частью патио выступает своеобразной заваленкой, где местные кумушки могут обменяться свежими новостями и сплетнями. Сеньора Кармен с пятого этажа, вывешивая белье, криком рассказывает сеньоре Марте с третьего этажа, высунувшейся в окно собрать уже высохшее белье, свежую сплетню о том, что сеньор Хуан с первого этажа. Помимо сеньора Марты, которой этот рассказ и предназначался, о частной жизни сеньора Хуана слушает весь подъезд, поскольку в патио выходят открытые нараспашку окна ванн, кухонь и спален всех квартир. А в это время с площадки тоже доносятся крики. Нет, не подумайте, что случилось что-то экстраординарное. Пожар, драка, ссора супругов. Это просто две наши соседки по площадке. Пожилые, уважаемые сеньоры, обсуждают проблему плохого напора воды в квартирах. Обсуждение продолжается часа полтора. Мы с любимым однажды имели неосторожность выйти по своим делам, не дождавшись, когда сеньоры, всласть накричавшись, разойдутся по квартирам. «Ты вчера не вымыл крыльцо!» Тут же после короткого приветствия налетает с обвинениями на моего молодого человека одна из соседок. Поясняю. Лестничные площадки и крыльцо моют жильцы. Как эстафетная палочка, по квартирам передается ведро со шваброй, и возле чьей двери ведро окажется, тому и наводить сегодня чистоту в подъезде. «Я вымыл вчера», — возмущается любимый, «в свидетелях все, кто сидел на лавочке». Соседка недовольно поджимает тонкие губы. На лавочке всегда кто-нибудь досидит. «Крыльцо-то вымыл, а стекла в двери не протер». Тут же находится вторая сеньора. Их уже давно не мыли. «А почему я должен их мыть?» — возмущается любимый. «Потому что никто больше не моет», — хором отвечают соседки. Мой хороший тут же с радостной улыбкой переставляет эстафетное ведро с торчащей из него размочаленной шваброй под дверь одной из соседок. «Сегодня ваша очередь. Вы помоете». Сеньоры начинают о чем-то громко дуэтом кричать, любимый пытается их перекричать, а я испуганно перевожу взгляд с него на раскудахтавшихся соседок, потому что кажется, что назревает глобальная война на базе непомытых подъездных стекол. Мне хочется забыть о всех наших делах и броситься обратно в квартиру, чтобы схватить тряпку и жидкость для мытья стекол. Но, оказывается, эмоциональный разговор уже давно вертится не вокруг злосчастных окон, а вокруг темы с водой, грядущих выборах, дорогом электричестве, покупке новой подъездной швабры и прочим, прочим, прочим. Каждое утро начинается с того, что часов в 8 в сон бестактно врывается визг электродрели. Кто-то из соседей делает ремонт. Не знаю, чем в течение дня занимается этот душка-сосед. Вероятно, ему в 9 часов надо быть уже на рабочем месте, и дрелить свои стены он может только в этот единственный час перед работой. В другое время дрель, кстати, не слышно. Она звучит всегда с 8 до 9 утра, так что по ней можно даже сверять часы. Не знаю, сколько дырок уже навертел сосед в своей стене, за это время, и сколько еще собирается просверлить, но пока необходимость в будильнике отпала. После того, как дрель, словно горн пионером,